особую грациозность. Она дочь генерала русской армии, умна, получила хорошее воспитание, свободно говорит по-французски. Отец долго противился ее желанию танцевать, что, возможно, и затормозило карьеру Ольги в балете. Ей пришлось ждать совершеннолетия, чтобы порвать с семьей в поиске своего пути на сцену, куда она пришла позже, чем следовало бы для того, чтобы получать ведущие партии. Но трезвомыслящая и честолюбивая, она упорно и много работала, нагнав упущенное время. Она сразу поняла, что ей будет сложно удержаться среди более опытных и красивых танцовщиц. Но ей это удалось. Проявился характер, и сказалась суровая школа Дягилева. Посредственности в его труппе не было, и, даже не исполняя главных ролей, Ольга выделялась в массовых сценах благодаря особой утонченности и мягкости движений. Взгляд многоопытного Пикассо сразу же выделил ее. Что более всего привлекло его в тот момент, трудно сказать. Как художник он увидел женское тело, один из основных сюжетов в его творчестве и в молодости, и в зрелые годы. На своих полотнах он заставлял это тело говорить без слов о любви, страсти, ненависти. Неважно, это французская аристократка или итальянская крестьянка. А Пикассо-мужчина обратил внимание на ее необычное поведение. Работая над декорациями для балета, он часто бывал на репетициях и хорошо знал закулисную жизнь театра и те несколько распущенные нравы, царившие среди танцовщиц, будь то классический балет или кабаре. А за сдержанными манерами Ольги чувствовались благородные крови. За кулисами она была рабка, почти застенчива, и тем неожиданнее был контраст на сцене, где она преображалась. Куда-то пропадала ее скованность, она становилась игривой, веселой и удивительно легкой, почти воздушной. Пикассо не мог не заметить, что даже не будучи примой, она выгодно отличалась от других балерин. Возможно, сказывалось светское воспитание, полученное в генеральской семье. А может быть, она слишком поздно пришла в балет, чтобы впитать в себя все сложные закулисные нюансы из жизни танцовщиц. А еще непонятно почему, но эта сдержанная и полная достоинства северянка напомнила ему о нравах Испании и о его юных кузинах, воспитывавшихся строго и без баловства. Пикассо еще не влюблен, но очарован. Он сопровождает труппу театра по Италии, Рим, Неаполь, Флоренция. Он увлеченно работает над декорациями, посещает музеи, выставки и многочисленные соборы, неожиданно открыв для себя античную скульптуру и классическую живопись великих итальянцев — Микеланджело, Рафаэль. Вместе с ними он возрождается после очень сложного периода в своей жизни. Преждевременная смерть Евы, последней подруги, наложившаяся на тяжелые годы Первой мировой войны. А рядом очаровательная русская балерина, которой удалось отвлечь его от этих грустных воспоминаний. В это же самое время Ольга внимательно следит за художником. Он уже попал в ее поле зрения. Пока она наблюдает за ним с чисто светским, ни о чем не говорящим любопытством. Внешне она почти холодна, желая выйти из провокационных рамок стереотипов, закрепившихся за танцовщицами второго плана. Она довольно быстро поняла, что перед ней не любопытный юнец, но 35-летний мужчина, которого нужно попытаться привлечь не только телом. Она не скрывает, что ей приятно его внимание. Они часто и подолгу разговаривают, не переходя барьеров фамильярности. Благо, оба говорят по-французски. Все еще сдержанная, она, тем не менее, ничего не имеет против традиционного ухаживания Пикассо. Она явно не была избалована вниманием мужчин. Строгое воспитание отца, наконец, сыграло ей на руку. Взгляд, устремленный на нее, завораживает Ольгу. Тот самый взгляд, который в свое время завоевал и красавицу Фернанду Оливье, первую возлюбленную художника, написавшую в своих воспоминаниях. В нем Пикассо не было ничего особо привлекательного, и тем не менее его странный настойчивый взгляд заставлял обращать на него внимание. Чувствовалось излучение, внутренний огонь, выделялся особый магнетизм, которому я не могла противиться. Видимо, и Ольга не устояла перед этим взглядом. Она явно заинтригована, и это первый признак того, что женщина готова влюбиться. Пока она видит просто мужчину, которого хочет покорить,